Так относиться к приему препаратов нельзя. Неужели папа Лу этого не понимает? Тогда остается только один выход, — спокойно ответил папа. Она должна вернуться сегодня же. Мы приедем завтра, — сказал папа. Девочки устали, а мне нужно успеть выписаться. В таком случае нам придется отправить за ней полицию, — сообщил голос. Тогда у меня есть другой вариант, — ответил папа и позвал медсестру Аннику. Быстро вникнув в суть дела, она взяла трубку и огласила целый список успокоительных препаратов, которые имелись в больнице Люлео. В конце концов, все уладилось. Папа обнял медсестру Аннику, выразив огромную благодарность. Он безумно счастлив, что рядом есть понимающий человек, который к тому же умеет думать сердцем. При словах «думать сердцем» перед глазами у меня возник Ругер. Это было о нем. Но как бы мне ни хотелось поговорить с ним, я понимала, что в его жизни телефонов не существует, так что мне оставалось только скучать. Потом мы втроем плюс медсестра Анника сидели в больничной кухне. Мимо сновали другие медсестры, но Анника сидела, как ни в чем не бывало. Видимо, она могла себе это позволить, потому что много раз работала на перерывах. Мы с Лу ели разогретую еду, оставшуюся после ужина. Гуляш, на который не пожалели моркови, и бутерброды с сыром, которые почти не успели размякнуть. Папа с Анникой пили чай, и папа поведал свою недолгую историю работы коммивояжером. В Арвитшоре у меня закупили 100 банок и 50 флаконов, сказав, что Вива Макс именно то, что нужно северянам в темное время года. Но когда я начал выкладывать товар в Арьеплуге, на меня чуть не спустили собак. Они решили, что Вива Макс чистой воды надувательство. «Хочешь быть здоров, жуй ягель и обтирайся пижмой». Анника рассмеялась и поперхнулась чаем, так что папе пришлось постучать ее по спине. И вот по дороге из Арьеплуга я вдруг почувствовал такую сонливость, что решил, раз под рукой есть средство для поднятия духа, почему бы не испробовать его. К тому же я начал понимать, что всю партию товара мне сбыть не удастся, поэтому проглотил целую пригоршню таблеток. Правда, в инструкции написано, что надо принимать 2 в день. «Пусть исправят текст на этикетке и напишут, что препарат помогает бороться с бессонницей», — предложил Лу. Папа прыснул от смеха. «Точно, как только свяжусь с руководством, надо предложить такой вариант. Хотя они, наверное, и слушать меня не захотят. Автомобилю теперь прямая дорога на свалку». «Тебе очень повезло», — сказала Анника. «Машина могла налететь на пень подлиннее, и он проткнул бы тебя насквозь, как шашлык. Такое уже случалось. Ума не приложу, что произошло. Помню только, что вокруг был лес, а дорога словно исчезла». Я взглянула на папу. Невеселенькую историю он рассказал. Историю, в которой он мог погибнуть и больше никогда не вернуться к нам. Анника выдала Лу лекарство, и та свернулась калачиком в больничной кровати. В отличие от меня, ей не нужно было привыкать к больнице, к шагам медсестер в коридоре, к скрипу дверей, которые то и дело открывались и закрывались. «Папа», — прошептала я в темноте, — «да. Просто захотелось проверить, на месте ты или нет». «Все будет хорошо», — зевнул он. По дороге домой. На следующий день папу выписали. Ему сделали рентген и сказали, что гипс можно будет снять только через 5-6 недель. Документы должны были выслать в Стокгольм, в больницу, где папа числился постоянным пациентом. «Ну что ж, прощай, Лео», — сказал папа и поскакал прочь на костылях. Медсестра Анника стояла с грустным видом. «Впредь будь осторожнее, Фредерик Борг». Папа заковылял обратно, чтобы погладить ее по щеке. «Если меня когда-нибудь еще угораздит попасть в больницу, надеюсь, что я окажусь здесь у вас. Для начала придется переехать сюда. Мы ведь не можем без конца подбирать столичных потеряшек». «Как знать», — возразил папа. Никто не понял, что он имел в виду. Наши места располагались прямо у правого крыла самолета. За бортом была прекрасная погода, впервые за несколько недель виднелось голубое небо. Когда я задремала, мне приснилось, что папа стоит на крыле самолета, еле удерживая равновесие. Может быть, он и хотел упасть, чтобы снова оказаться под присмотром сестры Аники. Папа, сонно пробормотала я, дергая его за рукав. «Если вы с мамой больше не можете жить вместе, то есть я хочу сказать, не надо мучиться только ради нас с Лу, мы не пропадем». Он посмотрел на меня и долго не говорил ни слова. Ногу в гипсе пришлось вытянуть в проходе между сиденьями, и стюардесса, проходя мимо нас, всякий раз перешагивала через нее, а папа мило улыбался.